Вот я стою весь такой на полном фарше. На мне костюм, и я знаю, что будет дальше. Сотни слов, каждый год за наше счастье. Поднимем тост, затем тост, затем тост, затем тост, затем. Добро пожаловать на мою твою нашу свадьбу. Здесь все только близкие, только родные друзья. Здрасте. Добро пожаловать на мою твою нашу свадьбу. Ты та, про которую я готов кричать baby love. Ты стоишь вся такая в белом платье. Ты моя жизнь, и еще скажу я, кстати, что скучать не придется нам уж точно. У нас будет сын, потом дочь, потом сын, потом дочь, потом. Нашу свадьбу. Здесь все только близкие, только родные друзья. Здрасте. Добро пожаловать на мою твою нашу свадьбу. Ты та, про которую я готов кричать baby love. Сейчас.